Христианин — это имя дорого и свято, за него бросали на костры. Это имя человека, брата, это имя славной сестры. Это имя — непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя — вечная порука для того, кто верою живет. Это имя — царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада и затрат. За него уплачено немало кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительная жала потеряла в схватке роковой. Если, брат, ты носишь это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю подаренную жизнь. Аминь.